для тех, кто чувствует избыточное волнение именно когда в зале родственники, знакомые, сослуживцы. Скажу, вот есть такая версия, почему мы испытываем большую нервозность. В структурах бессознательного есть внутренний цензор, который мы связываем со значимыми для нас людьми. Вот в детстве чаще всего с отцом, когда взрослеем, с начальником. Несомненно, мы предполагаем, что такой человек имеет полное и безраздельное право судить нас, миловать или наказывать. Это такие игры разума. В случае, если в зале находятся значимые для вас люди, и вы чувствуете, что ваше волнение связано с тем, что вам важна их оценка, объясните себе, вы идете к публике, чтобы помочь ей. С чего вы взяли, что можете позволить ей себя оценивать? У вас есть цель. Вы сделаете все, чтобы достичь ее. Зачастую мы слишком озабочены собой и тем впечатлением, которое производим. Если мы честно подойдем к этому вопросу, то вспомним массу ситуаций в жизни, когда нам помешало достичь желаемого именно боязнь выглядеть глупо, показаться идиотом. Не пригласил девушку на танец, ее вел другой. Не смог сам предложить себя на освободившуюся должность, ее занял коллега. Не защитил друга в споре, не блеснул на вечеринке, не станцевал африканский танец, не прыгнул с моста. Не. Пора поставить точку в этом списке. Для этого нужно сосредоточиться на том, чего мы хотим достичь. Это, кстати, распространяется не только на публичные выступления. Французский философ Мармонтель как-то сказал: «Кто сверяет свое поведение с общественным мнением, тот не уверен в своих силах». Запомните эти слова. С этим тезисом смыкаются еще два упражнения. Первое называется «Кто в клетке?», оно известно по психотерапевтической литературе. Просто поймите, что не зрители пришли на вас смотреть, как в зоопарк, а вы идете смотреть, как они будут себя вести. Напоминайте себе об этом в ходе своего выступления. Понаблюдайте за публикой, подмечайте забавные моменты. Второе упражнение из арсенала спецслужб. Если в зале находятся значимые для вас персоны, нет ничего лучше приема «зайчики». Особенно если вы побаиваетесь того, что они станут мешать вам во время выступления, высказывать недовольство, задавать каверзные вопросы. Минут на пять закройте глаза и представьте, что вы выступать будете не перед людьми, а перед настоящими зайчиками. Важно представить их в деталях. Беленькие, пушистые, с розовыми губками. Даже, знаете, на просвет видны венки в их тонких ушах. Настройтесь на то, что если зайки будут вести себя хорошо, вы будете добры к ним. Но если какой-нибудь попрыгайка станет мешать вашему выступлению, вы его прямо на сцене отшлепаете по розовой попке. Потом он будет сидеть в зале и горько плакать от боли и стыда, закрывая глазки пушистыми ушками. А остальные зайки притихнут и не посмеют пикнуть, пока вы на сцене. Представьте себе все это в деталях. Представьте, как смешно дергают своими носиками зайки. Увидьте и бегущие глазки. Вам станет легче. Предвижу вопрос насчет рекомендации представить сидящих обнаженными, приводимые у некоторых авторов. Мой ответ таков. Если кому-то из вас приходилось видеть сон, в котором вы были обнажены при одетых людях, вы помните возникающее при этом ощущение неловкости. Если мы, выступая, используем этот прием, мы подсознательно переносим это ощущение на зрителей. А неловкость – это не то чувство, которое нам нужно при выступлении. И второе. Что-то неуловимо подсказывает мне, что тема обнаженного тела обязательно связана с темой секса. Таким образом, представляя себе обнаженных людей, мы стимулируем деятельность тех центров коры головного мозга, которые связаны с продолжением рода и вообще сексуальностью. Это один из корневых инстинктов, и импульс будет очень сильным. Таким образом, активизируются совсем не те участки мозга, которые нам нужны, чтобы произвести неизгладимые впечатления. Логично. Во многих книгах есть и другая вредная рекомендация. После каждого публичного выступления записывайте в дневник, какие вы совершили ошибки, для того, чтобы потом исправить их со временем. Чем вредно это упражнение? Выходя на сцену, мы все равно понимаем, что не выступим идеально. Все равно какие-то ошибки будут. И если после выступления мы концентрируемся только на своих недостатках, мы формируем у себя искаженную картину мира, в которой мы бездарные ораторы. И чем дальше, тем больше мы подмечаем ошибок, тем хуже мы оцениваем себя. И таким образом, выходя к аудитории, мы уже не можем рассчитывать на то впечатление, которое могли бы произвести. Концентрируйтесь на своих удачных моментах выступлений. На тех моментах, когда вы смогли добиться необходимого воздействия на аудиторию. Верьте в себя. Увидьте в себе лучшее. Это даст дополнительную энергию, дополнительные силы, дополнительную уверенность при выступлении. Это самое важное.